«Прошу прощения, великая Макаш, в горячке боя юная ведьма совсем забыла, что на самом деле находится в подклете, возле амбара с новыми рыболовными снастями. Ни за что, светлая», — покачала головой правительница города. «Я не попрекаю тебя, я за тебя беспокоюсь. Я просто отвлеклась, всемогущая», — уверила ее девушка. «Как видишь, у нас есть 17 готовых ставней. По весне можно заменить ими все старые снасти, каковые разумнее всего подлатать и отдать воинам в дальние остроги. Даже если они потеряются в неурядицах, особого убытка не случится. Ты умница, светлая», — похвалила юную ведьму женщина. «Без тебя я просто как без рук. Дозволь спросить, мудрая Макаш», — вдруг решилась Светлана. «Скажи, почему на своих торжествах вы сажаете великого Одина в самом низу стола? Почему на пиру победителей сам победитель оказался среди слуг? А как же иначе? Он ведь среди сворожичей самый младший. Настолько младший, что еще даже не родился», — даже рассмеялась правительница. «Но ведь это именно он одерживает для вас победы, всемогущая. Даже сейчас он сражается со скифами, освобождая славянские города. Я понимаю», — перестала улыбаться великая Макаш. «Ты считаешь несправедливым, что твой друг рискует своей головой в кровавой сече, а мой муж развлекается на охоте, однако за столом могучий волос сидит старшим, а храбрый один среди младших сворожичей. Но ты забываешь, что было время, когда именно мой супруг сражался в жестоких битвах, защищая благополучие славянского рода. Он тоже не жалел живота своего, он тоже рисковал головой. Посему он честно заслужил свое право на главенство. Когда-нибудь придет время и твоему другу объявить свое старшинство. Но пока, пока он в нашем роду самый младший. В семье бессмертных его надежды невелики», — тихо напомнила Светлана. «Может статься, премудрая, выйдет разумнее чествовать великого Одина по заслугам, а не по номеру в череде поколений. Все потомки всемогущего Сварога имеют заслуги перед славным народом, светлая богиня», — покачала головой властительница Вологды. «Старшим богам будет трудно поверить, что юный отпрыск достоин занять место выше их, даже если он много и ловко дерется. Выходит, Викентий навсегда обречен оставаться среди слуг. Великий один получает ту долю уважения и молитв, каковых заслуживает своими деяниями», — степенно ответила женщина. «Его никто не унижает и не пытается лишить достойной славы». Света хотела сказать, что бог войны придерживается другого мнения, но внезапно услышала знакомый голос, знакомую молитву, и мгновенно забыла обо всем на свете. Где-то там, далеко на юге, очнулся Виссарий, похоже, опять собирался вступить в схватку. Однако на усыпанном телами мысу никого из степняков не осталось. Битва сместилась на берег, где легкоконные лучники пытались осыпать славян стрелами. Виссар стал пробираться туда, но вдруг упал. «Иди сюда, сворожич!» Кто-то обнял юного воина чуть выше пояса. «Дай, я посмотрю твои раны. А во, пойдем-ка на ладью, везите его сюда», — одними губами прошептала ведьма. Однако мысли Виссара о своей покровительнице ослабли, и светлая богиня перестала его ощущать. «Хотя бы жив», — вздохнула девушка, — «остальное зарастет». Она оказалась права. Когда спустя 22 дня победители скифов вернулись в Вологду, на лице Виссара осталось всего лишь несколько подсыхающих ссадин да кровавая корка на плече. В этот раз по возвращении паренек нашел ее сам, перехватив возле погребов, и еще издалека поклонился. «Дозволь обратиться к тебе с просьбой, великая Купава. Рада видеть тебя живым и здоровым, храбрый сворожич», — улыбнулась юная ведьма. «Ну как, ты наконец-то смог доказать себе свою мужественность или тебе надобны новые битвы?» «Мужественность бесполезно доказывать, светлая богиня. Либо ты живешь как мужчина, либо ты кто-то другой. В этом имелась некая своя правда. Виссар, вихрастый наивный мальчишка из далекой славянской деревеньки, не стал старше, но он заметно заматерел. В его взгляде сквозила уверенность. Он распрямился и твердо стоял на земле, широко расставив ноги. Его лицо обветрилось, плечи развернулись. В нем появился новый запах. Запах Одина, запах дальних дорог, запах крови и пота, запах смерти и воли, запах настоящего воина. И хотя Светлана никогда не испытывала к Викентию особых симпатий, возникшая в пареньке твердость будоражила ее чувства. Виссар действительно стал мужчиной. Мужчиной не по возрасту, мужчиной по духу. «Значит, больше ты не станешь помогать мне в тихих хозяйственных хлопотах, Виссар?» — спросила она. «Я исполню любое твое пожелание, светлая богиня». Молодой воин опустился на колено, открыл поясную сумку, достал что-то и поднял на ладонях. Прошу тебя, богиня, прими этот подарок. Я впервые нашел что-то, достойное твоей красоты. Это была фибула, золотая, со сверкающим множеством граней и огромным малым рубином в середине. Вокруг самоцвета гнались друг за другом по кругу крохотные стремительные лани. «Ты даришь это мне потому, что я богиня?» – спросила Светлана. «Я дарю это потому, что прекраснее тебя нет ничего в этом мире», – ответил Висар. Юная ведьма распустила завязки своей лисьей япончи, приняла заколку и, стараясь не думать о том, где взял украшение вернувшийся из короткого кровавого похода воин, скрепила ею края плаща. «Спасибо, Сворожич, даже не знаю, как тебя отблагодарить. Может статься, ты сам что-нибудь придумаешь? Разреши служить тебе, светлая богиня. Мне тебя не хватало, Висар», со вздохом разочарования кивнула Светлана. «Пойдем, нужно переложить туши на леднике, а то как бы не заплесневели на местах, которыми прикасаются». «Как прикажешь, светлая богиня», — поклонился Сворожич. Пока он трудился в глубоких темных ямах, наверху начался первый осенний снегопад. Выбравшись на свет, Висар подставил ладони падающим хлопьям, немного так постоял, потом полез на стену. Проводившая его взглядом юная ведьма удивилась, поднялась следом и встала рядом на край стены. На бескрайние славянские земли продолжал сыпаться снег, укрывая белым одеялом заливные луга и пустые грядки, кустарник вдоль берега и далекие леса, выстилал воду реки и крыши навесов под ногами молодых людей. «Вот и покров», — сказал юный воин. «Покров», — согласилась Светлана. «Ты обещала, всемогущая Купава, что до покрова я найду свою любовь», — тихо припомнил Сворожич. Юная ведьма улыбнулась, покачала головой. «Беда, а если смертные узнают, что мои заклинания не приносят успеха, они перестанут в меня верить. Я никому не скажу, светлая богиня», — сразу забеспокоился Висар. «Клянусь, я никогда не причиню тебе ни малейшего урона. Неважно, скажешь ты или нет», — взяла его ладонь в свою девушка. «Важно, чтобы мое чародейство всегда и везде исполнялось, без оговорок и исключений. Скажи, какую суженую ты загадал во время моего колдовства? Я хотел, чтобы она походила на тебя, прекрасная богиня», — неуверенно признался Висар. «Чтобы была столь же прекрасна, мудра, милостива и заботлива, чтобы имела твой голос, твои волосы, твои глаза и твою стать, чтобы обладала твоей властностью и твоей нежностью. Кажется, я знаю хороший способ, как можно спасти свою репутацию». Богиня любви и согласия повернула молодого воина к себе, закинула руки ему за шею, склонила голову на бок и осторожно поцеловала его в губы. «Что ты делаешь, всемогущая Купава?» — растерянно прошептал паренек, когда она оторвалась. «Ведь ты великая богиня, а я всего лишь простой смертный. Я доказываю, что моим чарам послушны даже боги», — ответила Светлана и запустила пальцы Висару в вихры. «Ты, конечно, умеешь прыгать голой грудью на скифские копья, мой маленький глупыш, драться в одиночку против стаи оборотней и кидаться с дубинкой на бронзовые топоры. Но все-таки тебе нужно быть хоть чуточку храбрее». И она снова поцеловала своего Сворожича. На этот раз крепко-крепко, утонув в сильных объятиях молодого воина. Часть вторая. Бремя богов. Пятый избранник. Наступившая зима стала временем величайшего торжества потомков могучего Сварога. Всего за одно лето они победили оборотней, перебив многие их отряды и отучив нападать на славянские селения. Всего за один поход они разгромили скифов, разметав порубежную армию и истребив почти десяток колдунов всемогущей Табити. Теперь, более не опасаясь лесовиков, Сворожичи могли собрать великую армию для похода на юг, намереваясь добраться до самого храма Девы, святилища змеиногой прародительницы скифов. Великая Макаш упивалась своим могуществом, рассылала своим братьям и сестрам указания, призывала на службу воинов своих и чужих, мечтая о собственных святилищах уже не только в северных лесах, но и среди степей, гор, на берегу моря, а может статься, даже среди пустыни джунглей. Зима была временем величайшего торжества, весна стала часом катастрофы, ибо Великий Один, бог войны, оскорбленный унижениями со стороны древних богов, увел почти всю собранную сворожичами армию на юг, увел не воевать против скифов и их змеиногой прародительницы. Он просто похитил доверенных ему ратников, да еще и направленные против себя скифские сотни ухитрился прихватить в личную дружину. Домой, к причалам на Шексне, вернулся только Висар с парой ладей, полных ранеными славянами и тремя десятками воинов, каковые не смогли бросить отчий дом. Поначалу великая Макаш решила, что бог войны просто развлекается, махнув рукой на скучную войну с нищими степняками и устроив набег на богатый Царьград. Однако, повернув обратно с несметной добычей, Великий Один не стал останавливаться ни в скифских степях, ни в славянских чищобах. Пройдя мимо Смоленска на север, он уплыл к диким, необитаемым берегам скалистой Скандии, где увязавшаяся с ним Валентина, никчемная девка, презираемая в Вологде даже простыми смертными, внезапно проявила талант настоящей богини смерти и сотворила свой особенный, уникальный мир мертвых, в котором живые воины веселились бок о бок с павшими друзьями, а погибшие воины могли участвовать в ратных походах живых. Валентина сотворила для Одина его Волгаллу, навеки добавив к титулу Северной земли скал еще и звание земли мертвых, Скандинавия. Добытые в походе сокровища позволили богу войны удобно обосноваться даже на голых камнях, завезя из-за моря обширные запасы еды, дров и леса и предаваясь разгульным пирам да ласкам новоявленной жены. Зимой Великий Один поднимался в парящую над облаками Волгаллу на отдых, летом уходил на юг, в дальние разбойничьи походы, воевать, убивать и грабить. Пусть и рискованная, зато веселая и безмятежная жизнь в дружине Великого Одина побуждала многих молодых славян, причем самых смелых, крепких и азартных, покидать родные деревни и города и убегать в вольную Скандинавию, что сразу стало изрядной головной болью для бессмертных потомков Сварога. Не проходило и месяца, как то тут, то там самые лучшие из сварожских воинов бросали скучную и нищую караульную службу и удирали на север. В тихих, затерянных на реках городах и острогах оставались те, кому не хотелось рисковать в бою и тратить силы в походах даже ради безграничной роскоши, сытости и хмельного веселья. А бойцы из таковых мужчин, известное дело, никудышные. Пока Великая Макаш пыталась придумать, как справиться с нежданной напастью, всемогущая Табитей исхитрилась пробраться в Вологду, оживить ее сына и утащить к себе в степное царство. Благодаря пророческому дару Великой Купавы, истинное имя которой смертные даже не узнали, а боги начали забывать, властительница славянских земель смогла заглянуть в храм Девы и узнать, что прародительница скифов каким-то образом приворожила Ария к своей уродливой дочери. Макаш попыталась развеять чары, но не смогла, и новой зимой ее собственный сын вторгся в славянские земли во главе скифской армии, в считанные дни захватив Смоленск. Великий Арий, несмотря на молодость, оказался могучим и умелым богом. Весть о бегстве бога войны не могла не дойти и до лесовиков. Оборотни заметно осмелели, и хотя они по-прежнему не рисковали нападать на города и остроги, однако вышли на лесные тропы и плотно обложили славянские селения, не выпуская тамошних обитателей даже в ближние бары и рощи. И если бы не снасти в реках и грядки возле стен, эта всеобщая осада вполне могла закончиться для славного народа голодом. С дровами же трудности начались почти везде. Боги славян, что еще недавно восхищались великой Макашью, теперь относились к ней с отчуждением и подозрением. Они теряли смертных, теряли святилища, теряли надежду на будущее, они были вынуждены постоянно охранять подступы к своим городам и защитные борозды. И когда Ари, обвинив свою мать в убийстве смертных, потребовал ее низложения, почти никто из детей Сварога не дал богине своих воинов в поддержку. Путь на Вологду Макаши пришлось защищать лишь с малой горсткой самых преданных друзей и родственников. К счастью, эти напасти почти не коснулись Светланы. Пока хозяйка Вологды сражалась, интриговала и колдовала, юная ведьма занималась ловами и припасами, ладьями и мехами, проводила ночи в объятиях любимого, а дни, освещая чужие браки в самых разных городах и весях, имеющих зеркала, благословляя приворотные амулеты в святилищах по всей земле, помогая тысячелетним богиням хоть немного расшевелить свою семейную жизнь, и чувствовала себя совершенно счастливой женщиной, наконец-то обретший свое место в этом чистом и наивном неолитическом мире. Но в один из дней среди обычных молитв в ее голове прозвучала сильная и совершенно неожиданная просьба. «К тебе обращаюсь, великая Светлана, гостья из будущего. Коли желаешь покончить с войной против лесовиков, встречай меня и Матвея в Москве ближе к полудню». «Вот проклятие!» — вскинула пальцы к вискам светлая богиня. «Это еще кто?» Ввязываться в дела великой Макаши девушке совершенно не хотелось. Прежде всего потому, что правительница Вологды была дамой властной и не терпела даже малейших посягательств на свой авторитет. Сына родного, и то не пожалела, едва паренек слово поперек сказать попытался. Пока Светлана изображала послушную служанку, принявшую на себя хлопоты по хозяйству, пока свое свободное время девушка посвящала любви и семейным хлопотам, богиня богатства и процветания юную ведьму хвалила и награждала, проявляла к ней заботу и уважение. Но если великая Купава вдруг попытается вмешаться в дела военные и политические, кто знает. После того, как от великой Макоши отвернулись родственники, характер у нее сильно испортился. Богиня была способна чего-нибудь под тяжелую руку и учудить. Однако и забыть про услышанную молитву, махнуть на нее рукой света тоже не могла, ведь война с лесовиками измучила уже всех. Посему юная ведьма отбросила колебания и направилась в тронную палату, в которой Макош как раз обсуждала навалившиеся беды с самыми преданными сторонниками. Рыжебородым Перуном, седовласым Пахвистом, могучим Сетевратом, юным Трояном и еще несколькими сворожичами помладше. Распахнув дверь и не прислушиваясь к разговору, девушка объявила: «Прошу прощения за беспокойство, премудрая богиня, но ко мне обратился сильный чародей, желающий помочь тебе в войне с лесовиками. Если это так, светлая богиня, то почему он помолился тебе, а не мне?» Сразу насторожилась властительница. «Возможно, потому, что я его знаю, а ты нет, всемогущая», — подошла ближе девушка. «Он знает мое истинное имя. Смертные величают меня Купавой, им неведомо, с каким прозванием я попала в этот мир. И он знает, что я бессмертная. Пятый избранник». Раньше всех сообразил низкорослый Перун, облаченный в совершенно мирную лисью куртку длиной до колен и опоясанный ремнем без топора и палицы. «Мы его нашли. Скорее, это он нас нашел», — поправил брата Сетеврат. «Вестима, что-то случилось. Он просит встречи с тобой сегодня в полдень, в Москве, премудрая Макош, и обещает победу над лесовиками». Богиня хмыкнула, поднялась с трона, подошла к самому окну, посмотрела через слюдяные пластинки на небо. «Пожалуй, нам нужно поспешить, светлая богиня». Она резко повернулась. «Договорим в другой раз, сворожичи. Мне надобно отлучиться». Женщины вместе прошли за трон, миновали проходную комнату, шагнули в зеркало, пробрались между разбросанными корзинами и пахнущими кислятиной шкурами, ступили на крыльцо. Аккурат в это самое время через дальние ворота Москвы прошли во двор города двое молодых путников. Один, хмурый, плечистый и высокий, с опоясанным ремешком лбом, в мягком одеянии из рысьих шкур. Второй, заметно стройнее и веселее, одетый в одноцветный замшевый наряд. Все на нем, свободные штаны и короткая куртка, поясная сумка и даже ремень с двумя ножнами, имела общий светло-синий цвет. Степан Золотарев собственной персоной сразу узнала синего гостя Светлана. Он почти не изменился. «Эй, дева-краса, длинная коса!» — неожиданно заговорил Степан с одной из сопровождавших богинь славянок. «Хочешь, желания твои тайные исполню? Дай волос. Погадаю, наворожу, всю правду расскажу. А коли воды напиться поднесешь, так еще и не давай», — громко предупредила девушку Светлана. «Этот тип не столько на судьбу твою нагадает, сколько саму судьбинушку украдет. Ты на меня наговариваешь, а светлейшая из светлейших», — весело возмутился чародей. «Но я все равно искренне рад тебя видеть». Он приложил ладонь к груди и низко поклонился. «Вижу, Степа, у тебя хорошее настроение», — покачала головой Светлана. «Мне остался всего один шаг до достижения главной цели своей жизни, великая Света. С чего бы мне грустить?» Колдун из будущего присел возле славянки, провел ладонью перед ее лицом, покрутил в пальцах невесть откуда взявшуюся пластинку резной кости, повел носом, что-то пробормотал, сломал украшение, тихонько на него подул и протянул обратно девушке. «После заката в чашу с водой положи, да на свету лунном оставь. Утром выпей, и через год у тебя мальчик родится. Крепыш голубоглазый да кудрявенький. Хочешь?» Схватив подарок, девушка выпрямилась и повернулась к крыльцу, с надеждой глядя на богиню. «Это правда, родится», — со вздохом подтвердила Света. «Наш гость, великий чародей, всегда к твоим услугам, светлейшая», — опять поклонился ей Степан. «Прими и ты мое уважение и почтение, всемогущая премудрая Макош. Значит, ты и есть пятый из избранников Сокола, сбежавший отсюда в первый же миг прибытия?» — прищурилась повелительница Вологды. «Я прошу прощения, а великая», — распрямился колдун, — «но на тот час у меня имелось очень много неотложных дел». «Но ты все же вернулся, сворожич», — женщина спустилась по ступеням. «Мы все одной крови, всемогущая. Зачем мне прятаться от своей семьи? В последние годы я перестала удивляться подобному», — пожала плечами великая Макош. «Младшие сворожичи бунтуют против старших, дети восстают на матерей, славяне рушат родовые святилища и призывают чужих богов. Я разделяю твою печаль, а великая, положил левую ладонь на рукоять ножей колдун, и я принес тебе лекарство. Моя помощница передала, что ты нашел способ уничтожить любого вожака лесовиков. Я нашел его слабое место, всемогущая Макаш. Говори. Богиня богатства обвела двор хмурым взглядом, и горожане, с любопытством поглядывающие на крыльцо возле горницы Квасура, торопливо вернулись к работе. Правитель оборотней любит и любим. Он желает подарить весь мир своей любимой, громко поведал синий колдун. Он связан со своей супругой и с будущим через амулет, каковой мы сегодня нашли, благодаря таланту величайшего из сворожичей, указал на своего спутника Степан. Вы его уничтожили, встрепенулась правительница Вологды. Боже упаси, поднял раскрытые ладони колдун. Ни в коем разе. Богиня хмыкнула, отерла ладонью подбородок, сжала губы. Потом спросила: я о чем-то не догадываюсь. Если мы уничтожим амулет, Любой не сможет вернуться обратно, ответил Степан. Но что это изменит? Его желание подарить жене наш замечательный мир сия неприятность не уменьшит. Повелитель оборотней бессмертен, ему по силам добраться в будущее длинной дорогой, проживая год за годом и век за веком. Мы сделаем только хуже, ибо он сможет следить за происходящим здесь и подавлять всякие попытки нарушить его планы. Он хочет насадить единобожие и стать величайшим богом земли. Он силен и храбр, умен и талантлив. Он вполне способен этого добиться. Через 3000 лет, когда девушка родится снова и повзрослеет, он явится к своей избраннице и положит нашу вселенную к ее ногам. Что ты предлагаешь, великий Степан? Кивнула внимательно слушающая богиня. Нужно лишить его старания смысла. Если девушка исчезнет из будущего и окажется здесь, колдун злорадно ухмыльнулся и сверкнул глазами. Мы вынудим его сдаться. Обрадовалась великая Макаш. Жизнь его жены в обмен на покорность. Можно и так, разочарованно пожал плечами Золотарев. Я хочу сказать, что, если вы смогли вытащить из будущего нас пятерых, вам несложно будет забрать и ее. Моих талантов для сего чародейства, увы, недостаточно. Но ты знаешь, где находится амулет, прищурилась на юного колдуна великая Макаш. Это важный секрет. Посему приглашаю тебя в свои хоромы в Вологде, великий Степан. Там мы подготовим все необходимое для обряда. С благодарностью принимаю твое приглашение, всемогущая, вежливо поклонился колдун. Вслед за богинями гость поднялся в скромную горницу властителя Москвы и уверенно перешагнул край зеркала, ступая в крохотную светелку, спрятанную за тронной палатой властительницы Вологды. Нагнал хозяйку города, почти одновременно с ней вошел в большой зал, восхищенно причмокнул. Обалдеть, я уже и мечтать забыл о подобной роскоши. Тем временем всемогущая Макаш опустилась в свое кресло, опустила руки на подлокотники и величаво спросила: выходит, кречет Виллиса избрал именно тебя из бесчетного числа сворожичей? Это странно, я не вижу в тебе особых сил. Увы, я вовсе не бог, премудрая Макаш, развел руками молодой человек. Мне никто не поклоняется, никто не дарует мне силу своих молитв. Я всего лишь колдун, самый обычный сворожич, хорошо обученный правильным заклинаниям, и невероятно скромный, кивнула женщина. Мне кажется, подозрительно скромный для одного из 5 сильнейших сворожичей будущего. Возможно, у Кречета был слишком маленький выбор, улыбнулся синий чародей. Возможно, не стала спорить богиня. Тогда поведай нам, великий Степан, отчего ты сбежал из Москвы и чем занимался все эти годы? Мы в нетерпении. Это очень долгая и скучная история, всемогущая богиня, с улыбкой приложил ладонь к груди ее гость. Я бродил по кочевьям лесовиков, искал связи, прикидывался своим, изображал оборотня, втирался в доверие, добивался внимания любого, пытался стать его другом. Как можно изобразить оборотня? Повела плечами хозяйка города. Легко. Синий чародей прыгнул в сторону, кувыркнувшись в воздухе, и по залу стремительно понеслась крупная куница. Взметнулась вверх по оконной раме, спрыгнула от самого потолка вниз, кувыркнувшись в падении, и на ноги приземлился уже молодой человек. Не может быть. Привстала с трона богиня. Как ты это сделал? Это всего лишь морок, опять приложил ладонь к груди колдун. Ничего сложного. Но здесь везде амулеты и защитные руны. Дворец и город охраняются заклинаниями моими и моего супруга. 100 поколений, великая Макаш. Пожал плечами синий чародей. 3000 лет боги создавали все новые и новые заклинания, чары, амулеты, защитные наговоры, а также способы их снятия и обхода. Смертные колдуны со своей стороны пытались подняться до вашего уровня, не имея достаточных сил. Они старались украсть вашу энергию, перехитрить, накопить. Я знаком с магией, которая намного слабее твоей, всемогущая богиня, но при этом куда коварнее, ловчее, неожиданнее. Вашим оберегам не по силам остановить мое волшебство. Они этого просто не умеют. Правительница города вскинула подбородок и нахмурилась. Ты передумала предоставлять мне приют, всемогущая Макаш. Чуть склонил голову молодой человек. Не желаешь впускать в свой дом человека, на которого не действуют твои чары. Зачем ты сражаешься с повелителем оборотней, Сворожич? Спросила хозяйка города. Если он победит, то мир будущего будет принадлежать оборотням. Не знаю, насколько он окажется хорош, развел руками синий колдун, но существующая реальность нравится нашему братству намного больше. Я пришел сюда, чтобы не допустить ничего подобного. Тогда почему ты его просто не убил? Ты ведь знаешь, всемогущая, убить бога невероятно трудно. Боги стремительно исцеляются, они быстрые и сильны, многие из них умеют прятать частицы своей души, дабы в случае беды вырастить свое тело целиком даже из крохотного кусочка. Боюсь, я слишком слаб для подобного подвига. Куда проще втереться в доверие и предать. Против предательства бессильны даже самые могучие повелители и державы. Ты прав, медленно проговорила женщина. Предательство даже одного родича куда страшнее самой могучей вражеской армии. Молодой человек согласно кивнул. Но могу ли я верить тебе, великий Степан? Мне не нужно верить, покачал головой синий колдун. Поступайте, полагаясь только на собственные интересы. Мы вытащим сюда любимую повелителя оборотней. После этого он станет безопасен. Будущее потеряет для любого всякий смысл. А настоящее, если вы потерпите поражение здесь, великая Макаш, то не станет и будущего. Посему я готов помогать сворожичам в борьбе с лесовиками, не жалея своих сил. Правительница Вологды повернула голову к светлой богине, крепко сжала губы, затем поднялась со своего трона. «Ты говоришь вроде бы правильные слова, великий Степан, но твоя речь странна и неискренна», задумчиво произнесла она. «Ты выглядишь преданным союзником, но твои клятвы пахнут ложью. Как такое может быть, избранник Кречета? Я предатель», пожал плечами синий чародей. «Я втерся в доверие к тем, кто сражался за свою свободу. Я обманул тех, кто жертвовал ради меня своей жизнью. Я отдаю вам тех, кто верил моим словам. Разумеется, я провонял предательством с головы до ног. Ты излишне суров к себе, Степа», не выдержала юная ведьма. «Я говорю правду, светлейшая из светлейших», резко повернулся к Светлане синий колдун. «Я провел среди лесовиков 3 года, я стал близким другом любого, и я их всех предал. Мне нет веры, великая Купава. Я подонок, предатель, подлец. Если я предал одних, то точно так же могу предать и других, например, вас. Ведь я прожил среди лесовиков 3 года, и они стали для меня родней. А ты предашь, какое это имеет значение?» — скривился гость. «Ведь теперь вам не нужна моя помощь, чтобы справиться с повелителем оборотней. Где находится амулет, знает Матвей. Как достать девушку, мне неведомо. Это по силам только вам, сворожичам. Раз будущее существует, значит, вы это сделали. Я больше не нужен. Так что великая Макаш права, я свое дело сделал, и теперь мне лучше покинуть Вологду. С вашего позволения», он слегка поклонился и ушел в дверь за троном. «Твой друг совершенно одичал», огладила подбородок властительница города. «Великий Степан группой не управляем. К счастью, он прав, его помощь нам больше не нужна. Теперь мы знаем слабое место любого, знаем, как его уничтожить. Осталось найти оружие. Но с хитростями пространства и времени лучше всех управляется Троян. Он сейчас с рыбаками, но к вечеру будет здесь». Разговор с Трояном случился уже без Светланы. Богиня любви и согласия с немалым облегчением удалилась от политической суеты, вернувшись к спокойным мирным делам, к спасению смертных от любовных мук и семейных неурядиц, к таинствам браков и крепости приворотов. Прошел месяц размеренной жизни, и появление Степана Золотарева вовсе выветрилось из ее памяти. Даже про новое наступление скифов она услышала лишь вскользь, уже после покрова, а о великих достижениях Матвея ненароком обмолвилась сама Макаш. О каких именно, Света переспрашивать не стала. Зима в жизни славянских земель была временем тихим и сонным. Реки замерзали, намертво сковывая все пути, скрывая ловы под толстой коркой льда. Снег заваливал леса, луга и огороды. Вытоптанные лесорубами тропинки постепенно становились все уже и в конце концов сдавались сугробом. Селения оказывались отрезанными один от другого, укрытыми белым одеялом, вырастающим иной раз выше дверей, и вся жизнь сворожичей замыкалась в прочных срубах вокруг жарко полыхающих очагов, на всех тех припасах, что удалось запасти за теплое время года. В один из таких зимних дней Висар, укутанный в плащ из росомахи, одетый в волчью куртку и меховые штаны, поцеловал Светлану, сказал: «Я ненадолго отлучусь, моя богиня, только не замерзни», предупредила его девушка, занятая записями о лежащей в амбарах мороженой рыбе, и даже не спросила, куда собрался ее супруг на этот раз, ведь именно сейчас, в самые холода, городу требовалось забивать глубокие ледники свежим речным льдом, да так, чтобы его с избытком хватило до самой осени, чтобы раньше времени вологодский холодильник не разморозился. У Висара дела были воеводские, ближние и дальние заставы проверить, за дровами и припасами проследить, службу исправную с молодых славян истребовать. «Возвращайся скорее, мой любый», — попросила Светлана и снова погрузилась в расчеты. Ледник требовалось вычистить от мороженых запасов, загрузить студеным льдом, затем вернуть продукты обратно. И хорошо бы провернуть все это до пурги, каковая через 10 дней по ее собственной ворожбе начнется. После пурги лед рыхлый, ни на что не годный, 200 кубов, при том, что двое работников за день токма один вырубают, да еще перевозка. Это полсотни мужиков работать должны, ни то не поспеть. Выходит, мужиков со всех прочих работ снимать надобно, али баб в помощь направлять. Но женщина по силе всего половина от, во имя Купавы, не еет. Схватилась за голову от нежданного клича светлая богиня. Но Висар ее, конечно же, не слышал. Он с громким криком налетел на могучего скифа, лишь в самый последний миг отклонив голову от направленной в лицо пики. Обсидиановый наконечник даже чиркнул по краю шапки. Своим копьем воевода ударил в верхний край чужого щита и тут же окантовкой вниз, степняку в колено. Скиф вскрикнул, упал лицом вниз, и копье Висара тут же глубоко вонзилось в его спину. Заря! Справа на славянского воеводу кинулся еще один враг. Висар быстро повернулся, со всей силы метнул вперед копье, но степняк прикрылся щитом, и от удара кремневый наконечник разломился сразу на несколько мелких камушков. Скиф радостно взвыл, замахиваясь топором, ударил, еще, щит сворожича затрещал, по средней доске побежала трещинка. К третьему удару воевода успел обнажить непривычно длинные мечи, припав на колено, из-под щита в живот уколол своего врага. Тот согнулся, побежал куда-то в сторону, роняя на утоптанный наст горячие кровавые капли. Во имя Купавы, горячо выдохнув, Висар распрямился, оглядел поле битвы. По всей замерзшей реке от берега до берега шли жестокие схватки. Скифов было больше раза в три, однако вооруженные тонкими и длинными коричневыми мечами славяне побеждали в большинстве этих разрозненных поединков. А в самом центре всей битвы яростно дрались двое могучих славянских богов. Молодой, еще безусый Ари, сын Макоши, одетый в толстые скифские одежды, и рыжебородый Перун, в кожаной кирасе и епанче из чернобурки. Молодой сворожич отбивался гранитным топором и палицей, бог грозы напирался щитом и корелужным мечом и раз за разом доставал клинком своего племянника, рассекая его одежду до самого тела, до крови. Внезапно щит рыжебородого бога наконец-то треснул, рассыпался, обвисая кусками на ременных узлах. «Да!» — радостно выкрикнул Ари, широко замахиваясь из-за плеча. «Нет!» — хохотнул рыжебородый бог, отпуская рукоять своего деревянного диска и выхватывая из петли палицу. Скифский топор и славянская булава столкнулись, рассыпаясь в каменное крошево, и тут же воздух со свистом прорезала коричневая полоса. Ари откинулся, спасаясь от смертоносного лезвия, и распластался на снегу, раскинув руки. Великий Перун шагнул к нему, вскидывая оружие для завершающего удара. Вот и все. Именно так, с занесенными руками, он и окаменел, покрываясь паутинкой мелких трещинок. А следом окаменел еще один воин, другой, третий, четвертый. «Лучники, девку убейте, она богиня!» Наконец осознал происходящее великий сетеврат и тут же обратился в гранитное изваяние с вытянутым указующим перстом. «Моя Купава!» Висар прикрылся щитом от маленькой девчонки, ползущей по насту от скифского обоза к месту схватки, и закричал вологодским стрелкам: «В девку цельтесь, в девку!» Все разом. Воины послушались, отпущенные тетивы зловеще загудели. «Нет!» Поднявшийся со снега Ари метнулся к извивающейся на снегу пигалице с длинными косичками и успел закрыть ее собой, приняв в свою спину все 6 славянских стрел. От вида упавшего рядом окровавленного тела, покрытого порезами и истыканного тонкими оперенными древками, У девочки округлились глаза, и она, сжав кулаки, завыла, заорала в злобе и бессилии, яростно, оглушительно, во всю мощь наследницы великой змеи Нагайтабити. От этого вопля с деревьев окрест облетела изморось, рухнули снежные шапки, а кое-где и ветви. От этого вопля с сугробов поднялась мелкая пыль, похожая на туман, потрескался лед, пропуская сквозь себя темную речную воду. От этого вопля у людей пошла кровь из глаз и ушей, и они попадали с ног, сжимая головы ладонями, не способные больше ни убегать, ни нападать, ни даже думать или чувствовать. Виссар уронил оружие, упал на колени, зажал ладонями уши, но крик проклятой девки все равно разрывал его голову и выворачивал нутро. А потом вдруг наступила звенящая, оглушающая тишина. Воевода оторвал ладони от ушей, обе они были в темной, почти черной крови. Он посмотрел на дочку прародительницы скифов. Та сидела на коленях, обнимая обмякшего Рея, и что-то напевала, поглаживая его растрепанные волосы. Смертные, поднимаясь на ноги, нерешительно ждали, что будет дальше. Наконец девочка подняла голову с покрытым чешуйками лицом. Зло приказала: «Убирайтесь прочь», и никто из славян ослушаться ее не рискнул. Разумеется, это была безоговорочная победа, ведь скифы отступили обратно в Смоленск, и Вязьма оказалась спасена. Но победа, вызвавшая у великой Макоши очередной приступ ярости, столь сильный, что Светлане даже пришлось защищать и оправдывать вернувшегося целым и невредимым Виссара. Ибо все боги, вступившие в сражение со степняками, превратились в каменных истуканов. Теперь под рукой властительницы, всего 2 года тому повелевавшей чуть ли не всем славянским миром, осталось всего лишь 30 воинов, и только один единственный опытный командир, что, наверное, и спасло молодого воеводу от незаслуженной кары, как минимум до весны, когда удастся призвать в дружину подросших молодых людей и найти им в дальних острогах хоть каких-то командиров. Виссар стал единственной опорой хозяйки города. После зимней битвы богини любви и согласия опять удалось на несколько месяцев забыть о большой политике и большой войне. Но политика и война не забыли о Светлане. В начале лета Макаш опять напомнила ей об реалиях мира. «Будь готова, светлая богиня. Сегодня вечером мы отправляемся в Москву», — в один из дней предупредила помощницу правительница Вологды. «Зачем, всемогущая?» – удивилась Светлана. «Наш премудрый Троян наконец-то сотворил нужное заклинание», — довольно улыбнулась правительница. «Вечером мы достанем любовницу повелителя оборотней из будущего, и наконец-то покончим с бунтом лесовиков. Но зачем там я, повелительница? Я ничего не понимаю в заклинаниях пространства и времени. Заклинанию нужна сила, светлая богиня. В нашем мире осталось не так много богов, способных ею поделиться», — ответила Макаш. «Пожалуй, ты накопила ее намного больше всех прочих сворожичей. Смертные постоянно молятся тебе, словно не знают иных забот, кроме поцелуев и свадеб. От их силы ты сияешь так, что впору на небо вместо ярила отправлять. Сиречь, ты мне нужна для обряда. Одевайся». На заливной луг богини прошли через зеркало уже в поздних сумерках. Место будущего чародейства подсвечивалось одной лишь медной жаровней, возле которой колдовал молодой мужчина в синей замшевой одежде. «Степа», — удивленная Светлана повернула к нему, — «откуда ты здесь? Ты же решил уйти». «Я не вмешиваюсь». Пятый избранник кречета подбросил на угли пучок сухих камышовых кисточек. «Я здесь только в качестве наблюдателя. Хочу лично убедиться в успехе вашего предприятия. Если вы сможете заполучить девчонку, я тут же тихо испарюсь». «Ты ведешь себя странно, колдун», — приблизилась к нему Светлана. «То ли с нами, то ли нет. То ли хочешь истребить повелителя оборотней, то ли передумал». «Именно так, моя премудрая Купава», — поднял на нее глаза синий чародей. «И хочу, и нет». Степан умолк. Света немного помолчала. Потом спросила: «Не попробуешь объяснить? Ты знаешь, чем занимается Любой все свое время, всевластная богиня? Он лечит смертных. Не только лесовиков, кстати, но и славян. Всех, кто молится ему о помощи. Он лечит наговорами, лечит руками, лечит скальпелями. Он даже состряпал самогонный аппарат, дабы обеспечить нормальную дезинфекцию во время операций. Его главный дар – это умение исцелять. Этот дар столь силен, что Любой даже способен превращать обладающих родовым даром лесовиков в суперзверей. Когда мы убьем повелителя оборотней, мы лишим этот мир самого нужного из богов, бога-врачевателя. Война – это лишь самая малая, совсем крохотная часть забот повелителя оборотней. Каких еще суперзверей создает Любой? – переспросила Света. «Согласно поверьям лесовиков, Все они произошли от благородных небесных духов. Они спустились на землю в образе зверей, каковые и дали начало разным человеческим племенам. Ну, ты ведь помнишь теорию эволюции? Мы произошли от обезьяны, северные лесовики от медведей, прикамские от волков, варгусские от росомах, и так далее по всем лесным чащобам. Родовитые лесовики, истинные дети небесных духов, способны превращаться в своего зверя-тотема, да еще и повелевать окрестными животными, увлекая их в схватки вместе с собой, в схватки со славянами, уточнила светлая богиня. У лесовиков есть своя правда, великая Купава. Славяне живут по рекам, лесовики в чащобах. Когда варяги везут соль, то она попадает к сворожичам, и те потом дерут за нее три шкуры, а без соли нет жизни. Добычу без нее не сохранить, меха не обработать. К тому же молодых лесовиков сворожичи нередко ловят и отдают варягам. Соливары их потом скифам в рабство продают, руду варкаями копать. В шахты, Светик, в шахты, в подземный мрак до самой смерти. Так что, даже не знаю, кому из вас мне больше хочется помогать. Наверное, таков удел всех предателей. Мой разум ведет войну с моими желаниями. Здесь, Степа указал пальцем себе на висок, здесь я понимаю, что во имя нашего будущего повелитель оборотней должен сгинуть, исчезнуть, умереть. Иначе мир будущего станет миром оборотней. Но здесь, положил ладонь на грудь синий колдун, здесь я всем сердцем желаю любому победы. Победы великого целителя в борьбе за свободу своего народа. Так что доверять мне крайне не советую. В любой момент я с легкостью могу переметнуться к своим врагам. Странно, Степан, почесала в затылке богиня. Викентий говорил мне примерно то же самое. Что именно? Говорил, что славяне и лесовики хотят примерно одного и того же. Уважение к богам и обычаям друг друга. Прощение мелких обид, мирных встреч, общих праздников и общего торга с варягами. Он так и не понял, ради чего ведет жестокую войну, ради чего убивает и посылает на смерть своих друзей. Я знаю, ради чего, усмехнулся Степан. Великая Макаш желает овладеть всем миром. Она ведь богиня богатства, она желает захапать все и вся. Она иначе просто не умеет, это ее дар. А повелитель оборотней желает овладеть этим миром, чтобы бросить его к ногам любимой. Любовь зла. Ты ведь хорошо знаешь, премудрая Купава, что в этом мире все происходит ради любви. Почему ты вдруг стал называть меня Купавой, Степа? Не выдержала девушка. Ты ведь знаешь мое истинное имя. Прости, Светлана, отвлекся. Синий колдун отвернулся и подбросил на жаровню еще немного мелкого хвороста. «Подойди ко мне, светлая богиня», — окликнула помощницу великая Макаш. «Позволь представить тебя великому Калиде». Светлана послушалась и направилась к невысокому, рыжему и курчавому и вдобавок конопатому мужчине, в пухлой овчинной душегрейке и мягких штанах из светлого войлока. В паре шагов от сворожича вежливо склонилась. «Рада увидеть тебя воочию, повелитель времен. Твоя супруга, прекрасная радуница, рассказывала о тебе очень много хорошего. Я про тебе тоже наслышан от жены изрядно, повелительница любви», — приветливо улыбнулся бог календаря. «За что тебе от нас благодарный поклон?» И древний сворожич действительно низко поклонился юной деве. Затем повернулся к великой Макаши. «Давай поторопимся, сестра, лунный свет уходит. Семаргла все еще нет», — ответила богиня богатства и достатка. «Обещал явиться к полнолунию». Озабоченный великий Троян пробежал мимо них с пиалой, присел в центре пентаграммы, стал медленно выливать желтоватую струйку, негромко нашептывая: «Волей небесной, силой земной, светом лунным очисти, воск пчелиный, сие место от грязи мертвой, от шелухи пустой, от черного взгляда, от слова тайного, от чары человеческой, да останется оно чистым, аки свет лунный, с небес льющийся». Струйка оборвалась, воск в пиале закончился. Бог времени и пространства чуть выждал, нетерпеливо щелкая пальцами, затем ковырнул отливку, кинул обратно в пиалу, вернулся к жаровне, поставил на угли, достал из поясной сумки клубок прочной крапивной нити, опустил кончиком в пиалу, протолкнул, вытянул кончик с другой стороны, поймал, и замер в растерянности. «Давай помогу», — забрал у него клубок Степан и стал разматывать в пиалу, в то время как Троян скручивал уже навощенную нить на пальцы с другой стороны. И всего за несколько минут воск, пропитанный чарами повелителя оборотней, превратился в тонкую прочную веревку. Внезапно откуда-то сверху послышался гул, воздух резко качнулся, и между великой Макашью и рыжим богом Калаврата опустился гигантский крылатый пес. «Наконец-то!» — облегченно выдохнула Макаш. «Я уж подумала, так до новолуния еще половина ночи, ответил крылатый бог и встряхнулся, словно только что вылез из воды. А в наших краях сегодня дождь. Он прошел вокруг жаровни, высоко поднимая лапы. Спросил: «Так чего ты ищешь от меня, сестра? Мне нужен твой взгляд, пронзающий небеса и землю, великий Семаргл». Вместо хозяйки Вологды ответил Троян: «Сия нить уходит в заклинании на 100 поколений вперед. Ты должен пробить для нее путь, чтобы нить реальная ушла вслед за колдовской. А Каледа замкнет своим колесом круги нынешние и будущие. И тогда мы дотянемся до той, к кому привязан дальний конец заклинания, и притянем ее к себе. Ты, великая Светлана, богиня любви, должна дать нити прочность. А от тебя, тетушка Макаш, я ищу силу для всего своего заклинания. Мне остается роль осветителя». Степан подбросил на жаровню еще охапку веток. «Возьми кончик нити, чародей», — предложил бог времени и пространства. «Я собирался сделать это сам, но раз у нас есть свободные руки, благодарю за доверие», — склонился в шутливом поклоне колдун. Однако кончик нити взял и обмотал вокруг своего запястья. «Ты особо не медли, племяш», — предложил Каледа. «Что бы там Семаргл не сказывал, но новолуние надвигается. Вот знаки». Троян указал на звезду, отсыпанную угольной пылью вокруг пахнущей медом ямки. «Вставайте на лучи, сворожичи». Боги послушались. Троян быстро пристроил второй кончик нити в середине воронки, тоже отступил. Посмотрел на родичей, вдохнул и выдохнул, поднял лицо к небу, облизнул сухие губы и негромким речитативом заговорил: «Ты иди, Каледа Светлый, по кругу небесному, по кругу земному, по кругу времен, по кругу жизни, по кругу смертей и рождений. Ты неси, Каледа Вечный, свет свой из ночи черной к рассвету красному, ко дню белому. Ты неси, Каледа Мудрый, взор свой изо дня да в ночь, из жизни в смерть, из будущего в прошлое. Ты смотри, Каледа, на мир живой и мертвый взором всевидящим и нас через дар свой воедино в округах всех соедини. Ты лети, Семаргл могучий, меж землей и небом посыльный, меж прошлым и будущим живущий, преград не ведающий. Ты открой взором своим огненным окно во все времена вечности. Ты плети, плети судьбы людские, Светлана чистая, ты скрепляй их нитями вечными, нерушимыми, и сию нить нерушимостью награди. Ты смотри, смотри на нас, луна новорожденная. Ты в юности новая из жизни в жизнь родилась, так и девице живой тот же дар подари, из жизни иной в жизнь новую вознестись. Да будет так», — провозгласил Семаргл и широко распахнул крылья, опустив голову. Остальные боги тоже раскинули и соединили руки, замкнув с его крыльями общий круг, и хором провозгласили: «Да будет так». В тот же миг новощенная нить полыхнула, стремительно обратившись в белую яркую полоску. Огонь обернулся вокруг запястья чародея из будущего и туго натянулся, запел, заиграл. И краткая ош, выдохнул синий колдун и напрягся, хватаясь за огонь второй ладонью, выгнулся и что есть силы потянул. Из земли вырвался огромный светящийся кокон, формой напоминающий яйцо, слегка воспарил, качаясь на низком огненном столбике. Спустя миг столбик треснул, рассыпаясь искрами, яйцо упало на бок и лопнуло, опадая вниз невесомыми радужными чешуйками. На траве осталась лежать девушка, одетая в короткое платьице, сотканное словно бы из невесомых паучьих сеточек. Синий колдун качнулся к ней. «Степа, назад!» — вскинула руку светлая богиня. Пятый избранник вперился в девушку тяжелым взглядом, но послушался, замер. «Он хочет утащить любовницу любого к лесовикам», — предупредила Светлана. «Унесите ее, скорее!» — первым отреагировал Каледа. Подхватил юный трофей на руки, быстро шагнул с ним в зеркало. «Нечто и вправду так?» — подошла к синему чародею великая Макаш. Степан неуверенно пожал плечами, поднял руки, щелкнул пальцами и разлетелся в стороны множеством серых невесомых мотыльков. «Забавный сворожич», — громко хмыкнул Семаргл, расправил широкие крылья и тоже взмыл в высоту. «Как ты догадалась, светлая богиня?» — спросила Свету хозяйка Вологды. «Он все время был на грани», — ответила богиня любви и согласия. «Если любимая повелителя оборотней попадает в наш мир, лесовик потеряет интерес к будущему. Степану большего и не требовалось. В остальном Любой ему нравится». Женщины одна за другой вошли в полированную поверхность. Троян, оставшись один, разочарованно сплюнул. «А мне, значит, зеркало на себе в Москву тащить? Почему всегда я?» Он пнул ногой жаровню и широко зашагал к темной реке. Тайный бунт. Свою пленницу правительница Вологды поместила в пустующую светелку Викентия, закрыв мороком дверь. По здешним понятиям обошлась весьма заботливо и уважительно. Теплое жилье, мягкое сено. Однако Света понимала, что после 21 века глухой сруб с сеном на полу покажется девушке чем-то ужасающим. Ведь в будущем даже тюремный карцер дарует наказанному уголовнику больше удобств. Поэтому, прихватив с собой медвежью шкуру из макашиных запасов, она направилась к бедолаге, с легкостью пройдя предназначенное смертное наваждение. «Привет!» Светлана с интересом осмотрела любовницу повелителя оборотней. Карие глаза, острый носик, тонкие губы, белая кожа. Пленница выглядела не стройной, а какой-то хрупкой, словно вырезанный из оленьей кости амулет. «Как тебя зовут? Ты кто?» Слепо закрутила головой девушка. «Можешь звать меня Светой. А как зовут тебя?» «Котя». Девушка все-таки нашла ее взглядом. «Где мы?» «Девятый век до нашей эры», — ответила Света. «Но тебя это удивить не должно. Ведь ты знаешь, что твой парень отправился именно сюда. Андрей тоже здесь?» Встрепенулась Котя и закричала во весь голос. «Андрей, ей-ей, он тебя не слышит. Он пока еще даже не знает, что ты здесь, в нашем времени. Ты можешь мне объяснить, что происходит?» Потребовала от гостьи Котя. «За этим я и пришла», — кивнула Света. «Твой любимый хотел положить весь мир к твоим ногам. Но мир один, а желающих владеть им невероятно много. Быть правителем – это очень опасная профессия. Ты попала в жернова борьбы за власть. Ничего не понимаю. Подумаешь и поймешь. У тебя будет много времени. Я лишь хочу, чтобы ты кое-что запомнила. Во-первых, над тобой здесь никто не издевается, не обижает и не желает унизить. В этом мире все смертные живут в условиях куда худших, нежели предоставлены тебе. Вот возьми». Света положила шкуру пленницы в руки, провела ладонью по ее волосам и дернула один из них за самый кончик. «По нынешним нравам сена на полу человеку для полного комфорта достаточно. Но ты, боюсь, таких условий долго не выдержишь. Значит, Андрей хотел положить к моим ногам весь мир?» Вдруг улыбнулась девушка и покачала головой. «Нет, Света, я здесь надолго не задержусь. Андрей найдет меня. Он поймет, догадается, он почувствует. Он могучий колдун. Он найдет меня и спасет. Катенька, я очень на это надеюсь», — не стала спорить Светлана, наматывая на палец выдернутый волос, и отступила за пределы Марокко. Выдавать свои планы вострухам светлой богини почему-то не хотелось. Имелось внутри некое недоброе предчувствие. Девушка спустилась вниз, пересекла двор, решительно откинула полог перед мастерской свечницы. «Кто?» Со злым полушепотом вскинулась хозяйка, но, увидев гостью, подавилась гневом и склонилась в низком поклоне. Помощница Макаши в ответ недоуменно склонила на бок голову. Курчана обеими руками указала на постель. Там, укутанный в беличью накидку, дремал круглолицый курчавый младенец. «Понятно», — кивнула богиня. «Он не помешает, я тихо. Мне нужна миска воды и три свечи. Свечи у тебя есть, только обломки, всесильная», — полушепотом ответила смертная. «Все хорошие изделия я отношу на ледник. Сойдет», — кивнула Светлана. «Доставай». Славянка зачерпнула из ухвата полный ковш воды, поставила на чурбак, пристроила по сторонам, втыкая в трещины, три хвощины, наклонилась над очагом, раздула один из тлеющих там угольков, запалила лучинку, зажгла от нее свечи. Богиня, нашептывая заклинание, испепелила волосок, сдула в корец, провела ладонью, наклонилась, и почти сразу отпрянула с невольным вскриком. «Что там, великая?» «Ничего». Света задула свечи, приподняла циновки и выплеснула воду наружу. Не могла же она сказать, что через 40 дней кто-то возьмет острейший, как лист осоки, светло-коричневый кремневый кинжал и перережет им горло томящейся на верхнем этаже божественных хором девушки по имени Котя. Липкая алая кровь хлынет на беленькую кружевную сорочку, мгновенно пропитывая ее насквозь, дотечет до дрожащих в судорогах ног и только там, наконец, остановится, подернувшись темной пленкой. Только поднявшись на крыльцо, светлая богиня пробормотала: «Вот проклятие! Выходит, Любый откажется сдаваться, и Макаш прикажет его наказать. Причинит ему такую боль, чтобы сидела в сердце, как ядовитый шип, до самого конца его вечной жизни. Черт!» Она оперлась обеими ладонями на перила, глядя в сторону ворот, и надолго задумалась. Снова ругнулась и быстро вошла в дом. Макаш отправилась на переговоры спустя 2 дня, и едва только она покинула город, богиня любви и согласия тут же поднялась наверх и пробила собою морок, схватила отрешенную пленницу за плечо. «Вставай, пошли!» «Света, это ты?» — сонно спросила Катерина, подняв лицо к гостье. «Света, когда кончится этот дебильный скучный сон?» «Аккурат сейчас и кончится!» Светлана перехватила ее за руку, резко потянула, поднимая на ноги, и потащила за собой сквозь призрачную стену в коридор и вниз. «А как это?» – неуверенно спросила Катя, от неожиданности выскользнув из своей полубезумной дремы в реальность. «Потом объясню. Пошли». Света повела жертву всемогущей Макоши через просторный тронный зал в маленькую светелку, в зеркало, и дальше через подклеть дворца Великого Сварога в устюжник к дровяной кладовке. Она знала, что здесь почти всегда пусто и безлюдно. «Где мы? Как это?» Вконец растерялась от резких перемещений Катя. Как всегда, отмахнулась Света и приказала: «Садись». Пленница послушно опустилась на стоящий у стены чурбак. Светлана спустила с ее плеч лямки сорочки и стала быстро наносить линии, макая палочку с изжеванным кончиком в крохотный глиняный флакончик. «Что ты делаешь?» «Наношу обереги от черного глаза, черного слова, черных мыслей, порчи и прочего колдовского влияния», объяснила светлая богиня. «Пока они на тебе, тебя никто не сможет найти никакими гаданиями, ни через воду, ни через зеркало, ни через след, ни через дым. Никак, это охра, дней через 10-15 руны сойдут, но к тому времени в них уже не останется энергии, выдохнется. Зачем? Я богиня любви и согласия, а не смерти и ужаса. Мне не нравится, когда кого-то убивают, и еще больше мне не нравится, когда умирает чья-то любовь. Это дурдом какой-то», пробормотала Катя. «И ты здесь навечно», ответила Светлана. «Так что привыкай». Она отступила, осмотрела результат своей работы, согласно кивнула и закрыла флакончик. «Готово. Пошли». Богиня прошла к зеркалу, обняла Катю за шею, сделала шаг вперед, и теперь они стояли уже не на лапнике, а на тесовом полу, в залитой светом комнатенке со стенами, сплошь увешанными шкурами. Ну, наконец-то. Целую вечность не виделись. Света обнялась с могучей диваной, в этот раз одетая относительно легко, только в длинную горностаевую тунику и мягкие войлочные тапочки. Однако в руках у девушки все равно имелось короткое копье с обсидиановым наконечником. Богиня-охотница не могла обходиться без оружия даже у себя дома. «Позволь познакомить тебя, прекрасная», — посторонилась гостья. «Это юное создание зовут Катя. Она жена повелителя оборотней. Андрей стал повелителем оборотней», — восторженно охнула пленница. «И чего он в ней нашел?» — хмыкнула хозяйка. «Кожа до кости. Вообще-то, он ее не есть собирался», — улыбнулась Света. «Так ты ее спрячешь, возможно, до осени». «Конечно, светлая. Макаш станет ее искать и будет гневаться. Тогда тем более», — глумливо улыбнулась охотница. «Не желаешь перекусить? Выпить шипучего кваса? Закусить копчеными карасями? Ты запыхалась и явно устала. Мне нужно забежать еще в одно место, великая дивана. Иногда смертные возносят молитвы совсем не кстати. Поутру я услышала нечто очень важное. Божий долг зовет», — улыбнулась охотница. «Когда я тебя вижу, светлая, то сильно радуюсь, что не вызываю у смертных столь же великого почитания». Дивана вытянула руки, крепко сжала ладони гостя и почти сразу отпустила. «Надеюсь в скорости увидеть тебя снова. Обещаю, великая охотница». Светлая богиня отступила к зеркалу и через миг уже шла по сорважу, величаво кивая в ответ на приветствие смертных. Добралась до угловой башни, нырнула в выстеленную коврами, обитую кошмой горницу и раскрыла объятия. «Иди сюда, уряда, дай я тебя обниму». Смертная не заставила себя упрашивать, кинулась богине на шею, и девушки немного покружились. «Это точно его?» — на всякий случай уточнила Светлана. «Никто другой к такой сказочной красотке, случайно, не заглядывал? Ко мне ни разу в жизни ни единый мужчина, окромя великого Одина, не прикасался», — отпрянула славянка. «Это будет его сын». «Полагаешь, сын? А кого еще может зачать бог войны?» «Верно», — не стала спорить Светлана. «Сын так сын. Хоть одно приятное известие за последние дни. Ты не пожертвуешь мне одного своего волоса? Ради тебя все, что пожелаешь, светлая богиня. Тогда дай миску воды и три свечи. В нашем городе нет свечей, великая, только лучины». «Пусть будут лучины», — махнула рукой Светлана. «Это недолго. Сейчас мы узнаем про твоего ребенка все». Она быстро приготовила все нужное для ворожбы, наговорила заклинание, спалила волос, сдула пепел, провела ладонью над гладью ковша, заглянула в воду, судорожно сглотнула. «Скажи, уряда, ты возносила благодарную молитву о зачатом ребенке кому-то, кроме меня? Я возблагодарила всех славянских богов, от Сварога и Макоши до тебя и великого Одина». «Значит, она знает», — пробормотала Света, и тут же зло сплюнула. «Вот черт, что ты увидела, светлая богиня?» — встревожилась смертная.